Предисловие читает Игорь Кириллов. Записную книжку, помещающуюся даже на детской ладони, Юрий Утехин передал нам в редакцию сам. Сначала показалось, что перед нами записи осиротевшего мальчишки, большая часть блокнота – описание того, что давали на завтрак, обед и ужин в детском доме. Однако выяснилось, что вместе с младшим братом Аликом 11-летний Юра оказался в детском доме лишь потому, что родители, врачи, работали практически круглосуточно. Папа в полевом госпитале хирургом, мама участковым терапевтом ходила по квартирам, оказывая помощь истощенным жителям Ленинграда. А в воображении их старшего сына мучивший его день и ночь голод, рисовал, изводящий своей несбыточностью, картины праздничного стола, который Утехины накроют после войны. Окорока, куски сыра, бутылки лимонада, бублики, халва, галеты. Он все это рисовал в дневнике. Рядом цены и количество, которое будет куплено в этот счастливый день, когда, наконец, можно будет наесться досыта. Семья Утехиных уцелела в войну. После снятия блокады мама эвакуировалась с детским домом в Новосибирскую область, где работала врачом. И отец вернулся с фронта после победы живым и невредимым. Юрий Александрович Утехин, которому ныне 85 лет, живет в Москве и до сих пор работает. Он стал доктором технических наук, автором уникальных методик исправления косоглазия и близорукости без операций с помощью уникальных очков. Его брат Алик, упоминаемый в дневнике и ставший известнейшим в городе хирургом, живет в Санкт-Петербурге. Дневник Юры Утехина. Читает Константин Хабенский. 23 декабря. 1941 год. Больше месяца дают 125 грамм в день хлеба. 25 декабря 1941 год. Сегодня, проснувшись утром, я узнал, что прибавили хлеба. Дают 200 грамм в один день. Большая радость. 15-го умер дядя Саша. 20 января 1942 год. Скоро месяц, как дают 200 грамм хлеба. Никаких продуктов. Мы живем в детдоме. Мама и тетя Таня живут вместе. На выходные дни берут нас домой. Ждем прибавки хлеба. Надеемся. 20 января, 12 часов дня. По детским домам прибавили хлеба, 50 грамм. Теперь в обед дадут 1,5 куска хлеба. В один день дадут 250 грамм хлеба. Скорее бы прибавили хлеба в городе маме и родным. 24 января. Большая радость. Проснувшись утром, я узнал, что прибавили хлеба. Теперь мама получает 400 грамм в один день, а тетя Таня получает 300 грамм в один день. У нас в детдоме дают 250 грамм хлеба, как и в городе детям. 29 января. Второй день на завтрак дают кусок хлеба и подслащенный чай. Хлеб без всего. Очень плохо с водой. Приходится ездить на санках на Неву. За хлебом большие очереди. Сегодня мама стояла 5,5 часов, чтобы получить на себя 400 грамм и на тетю Таню 300 грамм. Алик болеет поносом. 6-й день. Ходит 10 раз в день. Дневник житья в детдоме с 20 января 1942 года. 20 января. Сегодня ровно 2 месяца, как мы живем в детдоме. Больше 3 недель на завтрак дают хлеб с повидлой. И несладкий чай. 21 января 1943 год. Завтрак. Кусок хлеба. Можно разрезать на 2 куска. С маслом. 10 грамм. 1,5 конфетки. Кружка несладкого чая. Обед. Кусок хлеба. В 2 раза меньше, чем завтрак. Тарелка пшенной похлебки. 1 вода. Пшенная каша. Как в прошлый раз. Ужин. Как вчера. Только кусок меньше. Пшенная каша здорово отдает керосином и дают очень мало. 22 января. Завтрак. как вчера. Масло 5 грамм. Обед. Кусок хлеба, суп с лапшой, 7 лапшинок, каша пленная, 2 столовых ложки. Ужин, как вчера. Попалась горбушка. 22 января. Похороны дяди Саши. 24 января. Завтрак. Кусок хлеба, кусочек масла 5 грамм, 1,5 конфетки, несладкий чай. Обед. Кусок хлеба, суп с лапшой, 2 ложки лапши, 2 блинчика из черной муки и ложка сахарного песку. Ужин. Кусок хлеба, омлет, блинчик из черной муки, шоколадная конфетка, кружка чая. Сегодня 24 января. В городе прибавили хлеба. Мама получает 400 грамм в один день, а тетя Таня 300 грамм. Сегодня у нас в детдоме был инспектор. 26 января. Завтрак. Кусок хлеба. Кусочек масла 5 грамм. Сладкий чай. Обед. Кусок хлеба. Суп с лапшой. Мне не попалось ни одной лапшинки. 2 блинчика. Ужин. Кусок хлеба. Яичко. Шоколадная конфетка. С сожженным маслом. Несладкий чай. С базы доставили кур. В обед на суп на 90 человек выдается 2 куры. 27 января. Завтрак. Кусок хлеба, кусочек масла, не шоколадная конфетка, как мыло, противно, не сладкий чай. Обед. Кусок хлеба, суп с лапшой, 2 блинчика из белой муки. Ужин. Кусок хлеба, омлет, блинчик, как в обед, не шоколадная конфетка, кружка несладкого чая. Сегодня в завтрак дали противные конфеты. Шоколадом не покрыты, вкус как у мыла. 28 января. Завтрак. Кусок хлеба без масла и сладкий чай. Обед. Кусок хлеба, суп с лапшой и ершами, лапша. Ужин. Кусок хлеба, 1,5 блинчика, шоколадная конфетка, кружка чая. 29 января. Завтрак. Кусок хлеба без масла, кружка подслащенного чая. Обед. Кусок хлеба, суп с лапшой, лапша, 1,5 столовых ложки. Ужин. Кусок хлеба, кислый кисель толщиной с палец. При нас умерло уже 9 человек. 31 января. Завтрак. Кусок хлеба, сладкий чай. Обед. Кусок хлеба, мучная похлебка, мучная каша, как вчера. Ужин. Кусок хлеба, кисель кислый. Завтра выходной день. Мы идем домой до ужина. 5 февраля. Сегодня на завтрак дали хлеб кирпичиком, кислый. Завтрак. Кусок хлеба, кружка подслащенного чая. Обед. Кусок хлеба, бульон от гороха, одна вода абсолютно, ячневая с перловкой. Ужин. Кусок хлеба, кружка кофе. Суп сегодня был даже без осадка от гороха. 6 февраля. Завтрак. Кусок хлеба, кружка подслащенного чая. Обед. Кусок хлеба, гороховый бульон, гречневая каша. Очень мало. Ужин. Кусок хлеба, кружка кофе. 7 февраля. Завтрак. Кусок хлеба, сладкий чай. Обед. Кусок хлеба, гороховый бульон, каша. Ужин. Кусок хлеба.